Аркадий Адамов. Петля. Повесть. Журнал «Юность» номер 4, 5, 7 и 8 за 1975 год. Издательство «Правда», город Москва. Глава 1. Туман. Звонит телефон, и Кузьмич вызывает меня к себе. Претензии у него такой, что я понимаю. Или он сейчас с меня снимет голову за то, что некая срочная бумага, которую мне надлежит составить, еще не у него на столе. Либо случилось что-то малоприятное, и Кузьмич собирается взвалить эту неприятность на меня. Ни то, ни другое, естественно, меня не радует. И в то же время меня разбирает любопытство. А вдруг и в самом деле случилось что-то необычное и загадочное, и Кузьмич решил поручить это дело мне? Что-то такое было в его тоне. В кабинете Кузьмича я застаю небритого, хмурого человека в перепачканном пальто и разбитых кирзовых сапогах. Резкие светлые волосы его свалялись, в руках он теребит старенькую шапку-ушанку. На красном, задубленном ветром и морозом лице маленькие глаза полны тревоги и возбуждения. Увидев меня, Кузьмич говорит сидящему напротив него человеку: «Вот он с вами поедет. По дороге все ему расскажете». И, обращаясь ко мне, добавляет: «Возьми машину». Мы молча выходим с моим спутником в коридор. И тут я успеваю рассмотреть его уже внимательнее. На пальто следы кирпичной пыли, на сапогах застывшие брызги цемента. Словом, строитель, не иначе. А на стройках бывают разные любопытные находки. Иначе чего бы это он прибежал к нам? С обычной дракой или несчастным случаем к нам не бегут. Я открываю ключом дверь комнаты, мы заходим и, наконец, знакомимся. Человек называет себя Григорий Трофимович Сизиф, бригадир на стройке. «Что же у вас стряслось?» — спрашиваю я. «Вы пока хоть в двух словах скажите». «А в двух словах только и скажешь», — разводит руками Сизых и вздыхает. «Женщину, значит, нашли. Мертвую, конечно». «Когда?» «Да вот сейчас, считай, час назад, как ребят на работу повыгонял». «Это часто назад?» «Ну, два, что я смотрел на часы, по-вашему», — начинает сердиться Сизых. «Как из управления приехал, так и повыгонял». «Ладно. Вы там ничего не трогали?» «Не, что же я книг не читаю. Ребята и подавно охраняют, значит, пока я тут». «Тогда поехали», — решительно говорю я. «Остальное по дороге доскажете». Погода отвратительная. Грязь, ветер и знобящий сырой холод. Я нахожу нашу машину. Ехать, оказывается, недалеко. Вот почему Сизых прибежал к нам, а не в местное отделение милиции. Вскоре я уже вижу длинный, местами покосившийся забор, наклонную стрелу крана за ним, а у ворот зеленый обшарпанный вагончик, на котором прибит лист фанеры с неровными буквами и цифрами, указывающими, какое именно строительное управление ведет тут работы. Мы подъезжаем ближе, створы ворот наполовину распахнуты и увязли в глубокой грязи. За воротами по одну сторону видны штабеля серых железобетонных ригелей, плит, свай, по другую куча целых и битых кирпичей, а прямо и чуть подальше высится горы отваленной земли, за которыми угадывается глубокий котлован. Из него торчит ажурная стрела крана, в стороне возле наваленного кирпича притулились несколько молодых деревьев. Мы вылезаем из машины и, обходя лужи с трудом, поминутно скользя, карабкаемся на высокий земляной отвал, где нас ждут двое рабочих в брезентовых штанах и куртках. Через минуту я уже стою рядом с ними и смотрю вниз. Ох, каким же глубоким кажется этот котлован отсюда. Я не сразу различаю на его дне, среди битых кирпичей возле тяжеленной бетонной плиты, котлов, врезавшейся в землю, тело женщины. Трудно спускаться в котлован. Тут ничего не стоит сорваться, под ногами крутой скользкий земляной откос, длинная лестница, из котлована кончается значительно ниже места, где мы стоим. Ноги поминутно скользят. В этот момент я слышу, как на улице возле ворот останавливается машина. появляется знакомый мне следователь прокуратуры Исаев.